сказал Пуаро. Для этого не обязательно его красть. Можно сделать с него оттиск. Конечно, сказала дама. Но в этом случае она никогда не стала бы мне рассказывать об этом инциденте. Резона здесь нет, возразил Келси. Ведь мисс Прингер могла сама кому-нибудь рассказать об этом случае. Соответственно, она могла сделать это сама. «Стоит ли принимать это все во внимание?» — спросил Пуаро. «Но это же не так трудно», — сказал Келси, мрачно посмотрев на своего пожилого собеседника. «Тогда нам будет казаться», — парировал Пуаро, — «что она причастна к убийству. Дальше, насколько я понял, мать Джулии Эбжен кого-то здесь узнала в первый день семестра. Этот человек увидел ее. Судя по ее словам, он причастен к иностранному шпионажу. Если миссис Эбжен укажет на этого человека, мы можем легко его разоблачить». «Мы попытались связаться с миссис Эбжен», — сказал Келси, — «но безрезультатно. Когда девочка сказала об автобусе, я думал, что она имеет в виду обычное путешествие, которое организует туристическое бюро. Но это не так. Она не обращалась ни к Куку, ни к кому-либо другому. Что можно сделать с такой женщиной? Поехала, куда глаза глядят. Попробуй найти ее в Анатолии». «Да, это трудно», — согласился Пуаро. «Вас устраивает, если известно, кто куда поехал, где остановился. Но ясно, что подобные путешествия не для миссис Эбжен». «И в такое время», — сказал Келсин. «Француженка может исчезнуть в любое время, когда захочет. У нас нет причин задерживать ее». Пуаро покачал головой. «Она не исчезнет. Разве можно быть в этом уверенным?» «Я уверен. Если вы совершили убийство, то не будете предпринимать ничего такого, что привлекло бы к вам внимание. Мадемуазель Бланш, безусловно, останется здесь до конца семестра. Надеюсь, что вы окажетесь правы». «Я не сомневаюсь, что прав. И помните, человек, которого увидела миссис Эбжен, не подозревает, что его узнали. Когда мы его отыщем, это станет для кого-то большим сюрпризом». Келси вздохнул. «Если это все, что мы... Есть еще одна вещь. Например, сплетни». «Сплетни?» «Да, именно так. Рано или поздно, если что-то упущено или скрыто, начинаются обсуждения, сплетни». «И все откроется?» — скептически спросил начальник полиции. «Это совсем не так просто. Иногда предлагается ложный след, чтобы что-то скрыть. Другой человек знает что-то важное, но не осознает его значения. Но уже то, что он рассказывает об этом, становится для него опасным. Это напоминает мне...» Он поднялся. «Прошу прощения, я должен пойти к мисс Вулстрад, чтобы узнать, умеет ли кто-нибудь здесь рисовать». «Рисовать?» «Да, рисовать». «Ну, — сказал Адам, — сначала колени девушки, а теперь рисование. Что же будет дальше?» Мисс Вулстрад ответила на вопрос Пуаро, не выказав никакого удивления. «Мисс Лори, наша учительница рисования, которая приходит сюда два раза в неделю. Сегодня ее нет. Послать за ней? Что вам необходимо рисовать?» «Лица», — ответил Пуаро. «Это может сделать и мисс Рич». Мисс Вулстрад, — заметил он с одобрением, — не стала обсуждать целесообразность его просьбы. Она тут же вышла и вскоре вернулась с мисс Рич. Когда знакомство состоялось, Пуаро спросил: «Вы можете рисовать разных людей быстро?» «Карандашом?» Эллен Рич кивнула. «Да, я часто делаю наброски для развлечения». «Отлично. Теперь нарисуйте, пожалуйста, покойную мисс Спрингер». «Это трудно. Я ее слишком мало знала». «Попытаюсь». Она закрыла глаза. потом начала быстро водить карандашом по бумаге. «Хорошо», — сказал Пуаро, наблюдая за ней. «А теперь, если вас это не затруднит, нарисуйте мисс Вулстрад, мисс Роуан, мадемуазель Бланш и садовника Адама». Эйлин Рич удивленно на него посмотрела, но продолжила работу. Ознакомившись с результатом, Пуаро одобрительно кивнул. «Вы молодец, великолепно рисуете и быстро. Всего несколько линий, штрихов. А какое сходство! Теперь я попрошу вас проделать более трудную работу. Изобразите, например, мисс Вулстрад с разными прическами. Измените также очертания ее бровей». Эллен посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Нет», — улыбнулся Пуаро, — «я не сошел с ума. Просто провожу один эксперимент. Сделайте, пожалуйста, как я прошу». Через некоторое время она сказала: «Вот, пожалуйста. Теперь проделайте то же с мисс Руан и мадемуазель Бланш». Когда она закончила, он взял три рисунка. «Теперь я кое-что покажу», — сказал он. «Смотрите. Мисс Вулстрад, несмотря на все изменения, оказалась более схожей. Теперь посмотрите на другие лица. Вы не видели их перед собой, как мисс Вулстрад, поэтому они кажутся разными людьми». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Эйлин Рич. Она смотрела, как он осторожно прятал рисунки, потом, не удержавшись, спросила: «Что вы хотите с ними делать?» «Использовать, когда представится возможность». Глава 20. Сплетни. «Ну, я не знаю, что сказать», — ответила миссис Садклифф. «Я действительно не знаю, что сказать». Она с откровенным отвращением смотрела на Эркюля Пуаро. «Жаль, что Генри нет дома». Смысл этого заявления не оставлял сомнений, но Эркюля Пуаро не интересовало то, что она думает. Ему было скучно слушать о поездках на Дальний Восток, в Гану, Южную Африку, Женеву и даже в Париж. Наконец, разговор принял другое направление. «Вообще все это огорчительно», — сказала мисс Садклифф. «И я очень рада, что Дженнифер в безопасности, дома. Хотя», — добавила она с досадой, — «она здесь очень скучает и просится в школу». «Это превосходная школа», — сказал Пуаро. «Многие считают ее самой лучшей в Англии». «Была», —